приспособленчеству и неискренности в критике. Среди критиков, которых он не жаловал, было несколько особ женского пола. Он называл их парками, в память об известном мифологическом сюжете. Говорил, что они напоминают ему старух из «Жизни человека» Леонида Андреева, склонились над еще теплым телом литературы и зловеще шепчут над ним: «Умирает, умирает». Когда кто-нибудь жаловался при нем, что трудно победить рутину, противостоять закосневшим мнениям, часто весьма агрессивным в самозащите, Марк говорил: «Так надо делать хотя бы несомненности. Будем делать несомненности». Его несомненностями были: говорить правду, не кривить душой ни при каких обстоятельствах, помогать всякому, кому можешь помочь. Если он узнавал о дурном поступке, личном или литературном, о тех способах и приемах, какими защищали себя порой ничтожные люди, прибившиеся к литературе, демагоги и рутинеры, он говорил: «Ничего, мы их переживем, мы их переживем». Он рассчитывал жить долго и счастливо. В его рукописях я нашел строчку неоконченного стихотворения: «Мне нужно от жизни самое малое — не умереть ни разу». Вот это ему не удалось. У каждого серьезного критика, о чем бы он ни писал, есть своя основная идея, которую он то более, то менее явственно, но с удивительным постоянством несет в своих статьях, которая неразделима с его личностью и составляет, говоря словами Белинского, пафос его деятельности. Для Марка Щеглова этим пафосом была художественность как проявление человечности. Не борьба за мастерство. Тогда многие, точно обрадовавшись находке, стали повторять это слово, а борьба за искусство, внимательное к человеку. Он как будто вернул критике способность любить литературу, восхищаться ею до дрожи в голосе. Отражение искусством жизни, социальные и нравственные проблемы — все это входило элементами в его критику, но по своей силе уступало одному непосредственному эмоциональному впечатлению от искусства, ощущению искусства как праздника жизни. Могут сказать, что в таком случае в этой критике есть своя неполнота, односторонность. Может быть. Но разве нет в ней своих великих достоинств? Перечитываю его статьи, думаю о нем. То, что по специальности и начальным склонностям Марк Щеглов был историком русской литературы XIX века, оставило заметный след на всей его работе. Он заново сблизил в своих статьях критику и литературоведение, ломал перегородки, разделявшие изучение классики и современности. Отбросив обидную снисходительность по отношению к творчеству нынешних писателей, Щеглов мерил их теми же мерами, какими во все времена мерилось настоящее искусство. Он уничтожил в своей критике соблазн двух разных щитов в литературе. Одного признанно высокого по отношению к литературе прошлого, другого нетребовательного и сниженного по отношению к нашим дням. Серьезная филологическая культура, тонкое понимание творчества Толстого, Тютчева, Глеба Успенского, Чехова сообщали как бы иной масштаб и вес его суждениям о литературной современности. А с другой стороны, его статьи о классическом наследстве, споре с духом школярского сухоедения, академического самодовольства, ложной мудрости, приблизились к живому для читателей, для народа читателей, как говорил Щеглов, роду критической литературы. Последние слова, взятые мною из набросков к его несостоявшемуся выступлению на дискуссии о Маяковском весной 1953 года. «Я выступаю здесь, — хотел сказать тогда Марк Щеглов, — не как критик-маяковед и не как поэт-маяковист, не только потому, что не могу считать себя профессионалом в одной или другой области и никогда специально не работал над творчеством Маяковского, но и потому в основном, что резко настроен против всякой монополизации имени великого поэта в такой наивной форме, как это порой у нас бывает. Я выступаю здесь, тем не менее, вполне ответственно, как читатель стихов, как один из целого народа читателей, беззаветно полюбивших поэта Маяковского, с тех самых пор, когда впервые был выучен наизусть какой-нибудь его смешной детский стишок –